Глава 3. Как построить личный бренд в креативном бизнесе? Как рассказывать о себе без ресурса? Чтобы работать с креативными людьми, нужно уметь рассказывать о своем деле, заряжать других энергией и своими идеями. Тогда интересные творческие люди потянутся к вам. Перед тем, как заводить свой канал или начинать неистово писать посты, задумайтесь, какую цель вы ставите перед собой. Создать сообщество поддержки, легко знакомиться с людьми, рассказывать о компании определенной аудитории? Выберите главную, не распыляйтесь. Задать этот вопрос бывает очень важно, чтобы не тратить усилия на тот контент, который не принесет вам пользы. Польза для вашего дела может заключаться в совершенно разных вещах. Когда мы в 2020 году запускали подкаст «Заговор маркетинга», мы делали его для того, чтобы расширить свой нетворк. Это была первая и основная цель. При запуске нового агентства сложнее знакомиться с директорами по маркетингу, чем когда за тобой стоит известный бренд. Когда ты Петя из очередного агентства, на твои сообщения и письма не особенно отвечают. Другое дело, если ты ведущий подкаста про маркетинг. Так у собеседников сразу возникает интерес. Ценность заключается, как я думаю, в нескольких вещах. В том, что нашим гостям интересен новый опыт записаться в подкасте, а еще им приятно понимать, что их послушают другие маркетологи. Возможно, это повлияет на их дальнейшую карьеру. У нас вышло около 50 выпусков, что позволило мне познакомиться с уймой интересных людей, узнать об их опыте в разных сферах и даже получить для агентства несколько проектов, которые полностью окупили все наши усилия по созданию подкаста. Теперь у нас более 4000 подписчиков, пиарщики предлагают нам своих спикеров, выходят платные интеграции брендов. А еще, благодаря подкасту, у нас часто появляются интересные предложения выступить где-то или, например, записать курс на платформе. Это дает дополнительные возможности для нетворкинга, о котором мы думали, когда только задумывали наш проект. Проекты на энтузиазме. Во времена своего студенчества я запустил проект pycom.com. Это был 2007 год, в то время блогинг был популярен, особенно ЖЖ, Life Journal, и так называемые стендалон-блоги. Мой проект pycom.com был как раз таким, то есть сайтом на WordPress, у которого был свой адрес и подписаться на который можно было только через email. В 2008 году он даже получил награду как лучший развлекательный блог. Сначала я вел проект самостоятельно, но чуть позже авторами и соратниками стали мои друзья Лёня Павлов и Лёш Колосов. Мы были студентами, и все, что у нас было — голый энтузиазм и большое количество свободного времени. Проект был про творчество. Мы писали статьи, как умели, где-то переписывали, где-то сами составляли интересные заметки и подборки авторов и их работ. Когда оставалось время, после создания самого контента мы занимались продвижением. Оставляли комментарии со ссылками на посты, регистрировали сайт в каталогах и рейтингах, упоминали его в обсуждениях на форумах. В общем, пробовали все способы, где не нужно было платить. Когда наш проект стал ежедневно посещать около 1000 человек, а в рейтинге российской блогосферы мы вошли в число 100 лучших блогов, я понял, что энтузиазм может многое. Оказывается, наблюдать за проектами, которые делают энтузиасты, гораздо интереснее, чем за коммерческими, где нет этой искры. Когда вы работаете над чем-то, очень важно давать себе свободу самовыражения. Рамки — это достаточно скучно. В первые годы существования постпост существовал подкаст, но не было соцсетей. Как-то команда предложила завести канал в Telegram. Я сразу согласился и решил, что в нем, в отличие от клиентских проектов, команда может делать все, что хочет. Я буду лишь наблюдать и изредка давать рекомендации, чтобы наш бренд выглядел более цельно. Первые полгода был разнобой, но это было так весело. Мы выпускали посты обо всем на свете. То книги, коллаборации, брали друг у друга интервью, то делали карточки. Как-то одна наша клиентка сказала: «Когда мне становится грустно и скучно, на работе нагружают, я захожу к вам в канал и радуюсь». Когда уже появилась аудитория, мы придумали тематические месяцы. Каждый месяц мы вели в одном каком-то стиле. Журнал в 2000-х, «Барби-кор», когда вышел фильм про Барби, и тому подобное. Все это создавало особенный азарт вокруг нашего канала, собирало вокруг бренда комьюнити. Конкуренты и позиционирование. Перед тем, как начать, стоит изучить конкурентов. Если вы считаете себя выдающимся и уникальным, у меня для вас плохие новости. Конкуренты у вас есть всегда. Это могут быть профили, которые выходят к такой же аудитории с такими же сообщениями. Стоит на них посмотреть, чтобы понять, что интересного или бесполезного они делают. Например, если вы книжный магазин, то обратите внимание на профиль подписных изданий, магазинов в Санкт-Петербурге. Они делают невероятные посты, повторяющие обложки книг или отсылающие к их содержанию. За ними интересно следить, просто чтобы узнать, что они сделают в следующий раз. Собирайте людей по интересам. Общие интересы — сильный стимул для образования вокруг себя сообщества вовлеченных людей. Уверен, что по вашим интересам уже есть онлайн-комьюнити. Борис Шилин, основатель дизайн-агентства «Щелочь», собрал многотысячное комьюнити, с которым делает интересные работы, обучает сотни людей за курс, а еще создает большие проекты с брендами. Например, совместно с BeFree виртуальную коллекцию одежды. На моей памяти это был первый бренд, который делал что-то подобное в России. О синдроме самозванца. Не так давно я опубликовал пост о синдроме самозванца. Меня удивило, что достаточно банальные вещи, как мне казалось, вызвали комментарии и лайки. Я решил написать главу о личном бренде творческого человека, потому что понимаю, что это важная составляющая его жизни сегодня. Я много раз общался с разными людьми о синдроме самозванца. Все собеседники яркие и интересные, я сам ими восхищаюсь. У каждого своя причина откладывать публикации, бросать на середине, стесняться публичности. Когда смотришь со стороны, кажется, что сложного. Просто берешь свой iPhone и пишешь, публикуешь, делаешь селфи, выступаешь онлайн или офлайн. У тебя же все для этого есть. И со стороны все выглядит максимально просто. Только лайки, комментарии и подписчики набегают в восхищение. Почти никто открыто не говорит о том, что делать контент, особенно для себя любимого, сложно. В первую очередь, потому что каждый пост и каждая сторис у любого самокритичного человека проходит через внутреннего цензора. Этот цензор хуже любого токсичного одноклассника орёт о том, что все твои достижения яйца выеденного не стоят, а все, о чем ты собирался написать, волнует только тебя, никакого отклика не вызовет. Вторая проблема — о чем писать? Ты целыми днями торчишь в офисе или дома у компьютера. Ты не художник-акционист, не путешественник. Ну да, занимаешься спортом. Но ведь тебя и самого-то тошнит от этих селфи из спортзала. Давай постить больше про личную жизнь. Как-то не хочется мешать счастью и выставлять его на показ. Будет много зависти. В борьбе с насекомым в голове половина хорошего, действительно интересного другим контента умирает. На третьем шаге стоит либо значимый другой, либо просто лень. Как только приходит время написать что-то действительно полезное, сфотографировать что-то реально трудозатратное, снять и смонтировать, сразу возникает множество причин этого не делать. Нет времени, нет вдохновения. Ого, сколько реально времени на это нужно потратить. Вот так на ходу мы теряем из виду интересных людей, которые могут что-то ценное дать нам лично и обществу в целом. Не могу похвастаться, что я сильно преуспел в этом, чтобы бороться с вышеуказанными сложностями, но могу поделиться, как я пытался с этим всем справиться. Что мешает? Значимый другой. Представьте, что у вас есть любимый родственник, одобрение которого для вас очень важно, голос которого вы слышите в голове каждый раз, когда делаете что-то серьезное. Это и есть значимый другой. Я не психолог, но мне кажется, что это понятие очень хорошо объясняет, почему многие боятся что-либо публиковать о себе. Значимым другим может быть кто угодно. Для одних это бывший коллега, для вторых — руководитель, для третьих — потенциальные клиенты. Как они нас оценят? Скажут ли, что мы хвастаемся? После того, как мы напишем пост о своем опыте, не посчитают ли, что мы зазнались и считаем себя экспертами? Каждый раз при написании текста, комментарии для СМИ или при публикации поста волей-неволей перед нами встает этот воображаемый значимый и начинает критиковать. Удивительно, но ведь это все игра воображения. На деле часто бывает так, что для значимых людей мы или безразличны вовсе, или наоборот. Они ценят наше мнение больше других. Более того, мы зачастую даже не узнаем об этом. Негативные комментарии. Несколько раз я слышал от очень крутых маркетологов: «Мне будет очень неприятно, если мои публикации начнут негативно комментировать». Многим маркетологам приходят мысли о том, чтобы вообще закрыть возможность комментирования под постами. Но какой от этого толк? Тогда не будет ни комьюнити, ни обратной связи. Я копался в поисках ответов на свои вопросы в YouTube и нашел очень интересное видео на канале Google for Creators. Возможно, вы удивитесь, но с негативными комментариями сталкиваетесь не только вы. Про мой опыт можно вообще написать отдельную статью. Например, я как-то опубликовал пост на VC с рассуждениями на тему холодных звонков маркетологам и пиарщикам. Пост, возможно, не самый удачный. Под ним я получил такой комментарий. 32 я. Рекорд и диагноз. Статья мусор, не тратьте время. Написать эту статью для меня было достаточно сложно морально, а тут еще и такие комментарии прилетают. Я целый день ходил и только об этом и думал, даже написал в соцсетях. Под постом набралось 35 комментариев. Люди сопереживали, умничали, давали советы. В итоге негативный комментарий превратился в веселое приключение, новый интересный формат для интерактива с моими друзьями и подписчиками. Более того, из смешных и дельных советов можно было сделать отдельный пост. Это еще один источник вдохновения. Достаточно просто взглянуть на него с другой стороны. У меня есть дела поважнее. Правда? Почему вы тогда восхищаетесь и следите в соцсетях за теми, у кого сильный личный бренд? На это ведь у вас есть время? Попались? Если хотите убедиться, что ошибаетесь, просто откройте на телефоне статистику по проведенному в приложениях времени. Вы удивитесь, сколько минут и даже часов вы проводите впустую. В моей статистике за неделю 6 часов на SkillCup, 5 часов на Instagram, почти 3 часа в Google Chrome. Открыл, изучил и стало стыдно. Вместо 5 часов в Instagram я мог бы написать 5 статей или очередную главу книги. Я не знаю, о чем писать. Ваша рутина обалденно интересная. Ваша жизнь наполнена классными моментами. Да, это действительно так. Вы просто не до конца понимаете. Даже работа, которая кажется вам скучной и рутинной, обязательно будет интересна другим. Однажды я работал с Аленой Гузаревич. Она помогала мне побороть предрассудки относительно личного бренда, еженедельно обучая вести профиль так, чтобы всем было интересно. Алена предложила ежедневно рассказывать о своей рутине. Прямо садиться и в начале недели выписывать свои планы, а потом открывать их каждый день и рассказывать о них друзьям. Поначалу идея казалась мне бредом. Что рассказать о 5 встречах, обеде и разборе документов в почте? Но все зависит от того, как вы это расскажете. Даже о простой рутине можно сделать тест. Угадайте, сколько у меня сегодня конфколов. Знаете, с кем я буду созваниваться? Ни за что не отгадайте. Можно снять смешной рилс с разбором документов. И еще много чего. Так абсолютно рутинный день можно превратить в интересный, вовлекающий контент. Проведя такую рутинную неделю в создании контента, я увидел, как показатели вовлечения удвоились. Оказалось, что людям интересно, что ты делаешь. То, что для меня абсолютнейшая рутина, для других — обалденно интересная работа. Поверьте, у вас точно так же, возможно, даже гораздо лучше. Закопать первооткрывателя. Мы еще посмотрим профили людей с хорошим личным брендом. Например, их разберем, о чем они пишут, как себя преподносят. Но я уже готов открыть вам секрет. Дело в том, что среди них нет первооткрывателей. Безусловно, все эти успешные люди не стали бы успешными, если бы были посредственными. Они очень интересные. Но темы, на которые пишут, не новые. Они не изобретают, не стараются каждый день придумать книгу, написать произведение искусства, предоставить журналистское расследование. Более того, многие блогеры спустя несколько месяцев повторяют свои же посты. Почему так происходит? Дело в том, что постоянно производить уникальный контент с нуля — непосильная задача, особенно с небольшим ресурсом. Вместо этого надо пользоваться источниками. Еще при подготовке стратегии подумайте над темами для ваших постов. Составьте список источников. Важно! Я ни в коем случае не призываю вас копировать чужие материалы. Я предлагаю использовать их как источник для вдохновения для тем, на которые вы можете высказать свое собственное мнение. Нашли статью «5 способов продвигать личный бренд»? Напишите, какие из этих способов вы пробовали и какие были результаты. Так вы найдете свой собственный голос, сэкономите силы и сделаете гораздо больше полезного контента. Следите и комментируйте. Подпишитесь на инфлюенсеров, которые вам нравятся. Комментируйте их. Это мощный источник тем. Я говорю про действительно осмысленные комментарии. Например, вы увидели пост про синдром самозванца. Как насчет того, чтобы ответить и рассказать о том, как вы мучаетесь? А может быть, вам кто-то уже помог его побороть? Расскажите об этом и запишите эти новые мысли на будущее. Еще один крутой лайфхак — посмотрите комментарии, которые собирают больше всего лайков. В них всегда что-то интересное или смешное. Возьмите эти темы на вооружение. Запишите, используйте в будущем. Записывайте на будущее. Записывайте в приложение или блокнот все, что приходит в голову. Я делаю это в Notion или аналоги YoNote, потому что мы в PostPost используем его как рабочий инструмент. В отдельной заметке у меня накопилось уже более 30 тем. Личный опыт, профессиональные и так далее. Периодически я к ней обращаюсь, когда в голове нет идей. Особенно здорово, если, открывая этот список, вы видите темы, в которых не разочаровались со временем. Значит, они прошли проверку. Они действительно интересны, а не понравились импульсивно. Не могу писать и говорить. В этом опасении есть доля истины. Если человек все время говорит только о работе, он может показаться занудой. Особенно это касается лайфстайл соцсетей. Поэтому блогеры рассказывают о профессиональном, смешивая с личными постами, рассуждениями о жизни, подборками покупок и прочей чепухой. Безусловно, есть отдельные профили, авторы которых пишут только о профессиональном. Обратите внимание, как в таких профилях ведется повествование. Скорее всего, это разные форматы и подходы к одним и тем же темам. И это тоже микс. Некоторые темы действительно не заходят. Ну и что? Пока не попробуешь, не узнаешь. Всегда будет возможность не писать или поменять контент-планы позиционирования. Кажется, еще никто не умирал от того, что дал скучный комментарий или поделился не самым вовлекающим постом, правда? Чтобы стать брендом, нужно постоянство. Делать контент вообще сложно и долго. Но можно относиться к этому проще, не усложнять. Так советует, например, Максим Ильяхов в курсе «Бренд-медиа, блоги и контент-маркетинг». Он рекомендует не сидеть над текстом неделями, а просто выделить час. Так вы опубликуете 20 материалов, затем 100, а потом станете самым известным маркетологом. Сформируйте привычку. Так советует упомянутая выше Алена Гузаревич, которая занимается продвижением личных брендов в соцсетях. Встал с утра, за чашкой кофе написал пост, сделал сторис, опубликовал. Сначала будет трудно и долго, а потом привыкнешь и станет быстрее и легче. С привычкой делать контент можно далеко пойти, в отличие от утренней сигаретки. Пока вы сомневаетесь. Что если сил побороть внутреннего самозванца нет? В итоге получится так. Пока мы сомневаемся, что написать, как себя подать, что подумают другие, кто-то другой выкладывает контент про себя любимого и не стесняется. Некоторые даже на этом неплохо зарабатывают. А вы, крутые эксперты, сидите и переживаете. Одна моя клиентка как-то сказала: «Петя, круто, что ты начал делиться проектами, которые вы с командой делаете. Это реально интересно смотреть и читать. Другие делятся какой-то чушью, выдавая себя за экспертов. А сами экспертами не являются. Решил даже в этой главе записать, чтобы не забывать». Зачем вообще бороться с собой? С синдромом самозванца сталкивается большинство людей, особенно те, кто начинает выступать публично или просто пишет о себе в социальных сетях. Это одна из распространенных причин, останавливающих людей в развитии личного бренда. Для меня это был один из тех камней преткновения, который мешал мне начать и периодически мешает продолжать строить личный бренд эксперта. К сожалению, он никуда не делся, но с ним можно эффективно бороться. Одна моя знакомая как-то обратила внимание на то, как уверенно в себе предыдущие и новые поколения. А мы, миллениалы, в большинстве своем сомневаемся в себе. Хотя экспертизы и амбиции у нас не меньше. Мне бы хотелось помочь тем, у кого есть барьер самозванства. Чем это может помочь? Польза личного бренда для маркетолога, как и для любого представителя творческих профессий, сложно переоценить. Как минимум, можно назвать такие бенефиты, которые получает специалист, планомерно занимающийся личным брендом. Аудитория. Ваше желание высказаться, поделиться опытом и открытиями обязательно найдет сочувствующих. Удовлетворение. Одно дело писать в стол, другое — получать удовольствие от того, как потрудился на славу. Обратная связь. Поверьте, отклик обязательно будет. Позитивный или негативный — не так важно. Главное, вы узнаете, что о вашем деле, о вас и о вашей позиции думают другие. Это сформирует больший кругозор. Вы точно станете смотреть на вещи иначе или получите подтверждение и поддержку своих идей. Большая востребованность на рынке труда. Пишите посты в соцсети, и вот уже HR завалили вас предложениями в личку. Да, это правда так работает. Новые возможности. Как насчет того, чтобы открыть свой бизнес или получить инвестиции? Даже просто написать в соцсети с просьбой о рекомендации. Если у вас будет личный бренд, и пусть даже самая небольшая аудитория, вам откроются принципиально новые возможности. Потенциальные клиенты и партнеры. У вас может и не быть собственного бизнеса, или вы не хотите брать фриланс на стороне. Но вы же не откажетесь от интересных партнерских проектов в рамках вашего текущего места работы. Выступления, комментарии для СМИ. Понимаю, мало кого удивишь появлением на экране телевизора или упоминанием в статье РБК. Но ведь это можно показать своей бабушке. Она точно будет рада за вас. Я думаю, это далеко не все плюсы, которые появляются при наличии личного бренда. Как бороться? Фокусироваться на пользе. Думайте о том, кому можно помочь своим контентом. К этой мысли меня привела Валентина Евтюхина, автор телеграм-канала Digital Eva. Она спросила меня, почему каждый раз перед публикацией подкаста «Заговоры маркетинга» я думаю больше о том, какая критика последует после публикации, чем о том, какую пользу этот выпуск даст маркетологам. Это было что-то вроде озарения, я никогда в таком ключе не думал об этом. Действительно, вместо дискомфорта я теперь испытываю что-то вроде гордости, публикуя новый эпизод. Ведь наша небольшая команда и приглашенный гость отлично потрудились, чтобы сделать что-то полезное. Помнить про возможности. Каждый раз, когда пост написан, комментарий дан, а фото загружено, занося палец над кнопкой публикации, помните, за что вы боретесь. Это могут быть большие цели, типа поделиться опытом с другими, чтобы они не совершали таких же ошибок. А могут быть и небольшие, даже эгоистические. Например, вам просто хочется высказаться, найти поддержку, потешить самолюбие. Все мы люди. В этом нет ничего зазорного. Гораздо более смешно выглядят те, кто хотят похвастаться и скрывают это. Если вы вдруг забыли, зачем вы занимаетесь построением личного бренда, вернитесь к разделу «Чему это может помочь?». Этот список поможет вам найти одну или несколько причин для продолжения. Зачем ты это делаешь? Бывает так, что делаешь публикации, контент так и прет. А потом за секунду вся магия пропадает. Это превращается в рутину, скуку и навевает мысли о том, что стоит все забросить. Поверьте, такое бывает с каждым автором, особенно с теми, кто занимается построением личного бренда. В такие моменты было бы неплохо вспомнить о том, зачем все это. Я не говорю о тех пунктах, которые перечислял выше или приводил в списке, чему это может помочь. Я говорю о большой идее, мечте, которую вы преследуете. Если вы честно ответите себе на вопрос, что вами движет, то это вполне может стать вашим личным стимулом в сложные моменты. Когда мы начинаем проект в компании, мы всегда стараемся думать о том, кому мы поможем этим контентом. Служение обществу, его развитию и культурному обогащению — одна из важных идей, которая проходит через все наши проекты. Когда становится сложно, мы в постпост стараемся об этом вспоминать. Если вы найдете для себя вдохновляющую миссию, большую идею, которая лежит в основе вашего творчества о самом себе, то обнаружите мощную опору в смутные времена. Когда станет тяжело, скучно, лениво, вспомните про эту идею. Она поведет вас вперед, даже если идти будет сложно. Пробовать много раз. Задумывались ли вы, что успех чаще всего не приходит моментально? Даже когда нам кажется, что человек вдруг появился из ниоткуда, чаще всего за таким появлением стоит большая работа, усилия, неудачи. Изучая истории успешных и знаменитых предпринимателей и маркетологов, я был удивлен, что до звездного часа эти люди часто проходили череду неудач и тщетных попыток. Вы думаете, что успешные люди легко готовят контент о себе? Совершенно не так. Многим посты даются совсем непросто. Кто-то откладывает публикации, стесняется рассказывать о своей работе. Как вы думаете, легко рассказать о неудаче? А какой пост вызовет больше откликов? О неудаче или об успехе? Я оставляю ответы на эти вопросы открытыми. Я сталкиваюсь с тем, что откладываю публикации, переживая за то, как на них отреагируют. Иногда я выкладываю пост и думаю о том, сколько же вовлечения он вызовет. И в том, и в другом случае часто оказываюсь неправ. Мои ожидания — субъективная оценка, ни на чем не основанная. Гораздо быстрее я достигаю желаемого вовлечения, когда публикую почти все подряд, все, что укладывается в рамки моей скромной стратегии. Если пост выложен, лучшее, что я могу получить — данные и обратную связь. Это очень помогает в будущем понимать, что заходит, а что нет. Ведь на ошибках можно научиться быстрее, чем пребывая в мечтах и ничего не предпринимая. Как мы боролись совместно? В соцсетях у меня винегрет из нескольких тысяч людей. Там есть и мои друзья, и бывшие коллеги, и представители рекламной, маркетинговой и диджитал-индустрии, с которыми мы не знакомы. Раньше я просто постил фото, как все, особенно ничего не рассказывая. После того, как стал заниматься собственным агентством, возникла необходимость рассказывать о нас людям. Как-то наш комьюнити-менеджер в коворкинге WeWork, где я запускал контент-агентство «Постпост», Марина Уразаева, предложила: «Давайте сделаем интенсив, где за месяц разовьем личный бренд каждого. Участие — пожелание, но важна самоотдача». В нашем маленьком клубе по интересам собрались все, кто очень хотел рассказывать о себе, в своем деле, но почему-то не получалось. Ксюша Жбанова, предпринимательница, создательница бренда украшений «Мимософи», Юлия Масленникова, предпринимательница, теперь строит свою пиар-компанию в Париже. Аня Гишко, ас в инвестициях, прежде работала в Apple, а теперь сотрудничает с PsyTech Ventures. И я. Мы начали с описания целей. Что мы хотим от наших профилей? Признаюсь, достаточно сложно сформулировать конкретно, хотя общая идея часто крутится в голове. Моей целью было рассказать о том, что мы делаем в «Постпост». Зачем вообще ставить цели? Это похоже на большую работу, которая не нужна, если делаешь блог от своего лица, правда? Без целей и задач вы попросту можете уйти не в ту сторону, увлечься и начать рассказывать о чем-то другом. Самое главное, потеряете суть и не донесете ту мысль, которую хотели донести изначально. В моем случае, вместо того, чтобы рассказывать о том, как я строю бизнес, я мог бы вдруг начать много делиться своими хобби, увлечениями или личной жизнью. Да, это тоже неплохо, но не выполняет основную задачу. Мы встретились спустя неделю, когда все смогли сформулировать свои цели. Наш комьюнити-менеджер Марина предложила проанализировать, как наши профили сейчас отражают ту цель, которую мы озвучили. Мы давали друг другу обратную связь. И тут начало происходить самое интересное. Мы сами не представляли, что наша ежедневная рутина кому-то может быть интересна, понимаете? У Юли свое пиар-агентство, амбиции работать в долине, интересные технологические стартапы в портфолио. Она каждый день общается с успешными предпринимателями, борется за контракты с известными агентствами. У Ксюши свой бренд украшений. Она знает, как работать с маркетплейсами, разбирается в логистике, производстве, умеет все считать. Ко всему прочему, она занимается йогой, растит двух любознательных детей, путешествует. Аня каждый день вникает в устройство разных видов бизнеса, понимает, как они устроены, сколько они зарабатывают, решает, куда стоит инвестировать капитал. А еще она ходит под парусом «Силы ветра», которая организует гонки и экспедиции на яхтах. И эти люди считают свою ежедневную жизнь слишком скучной, чтобы про нее рассказывать другим? Когда мы поделились этим друг с другом, поняли, как заблуждаемся. Каждый день интересный. Рутина, которая кажется нам скучной, другим интересна. Для них это что-то необычное, ведь все живут совершенно разной жизнью, разными интересами. Также обратная связь помогала найти слабые места в оформлении профиля. Часто те мысли и позиционирования, о которых мы заявляли в своих стратегических целях, не соответствовали тому, что происходило у нас на страницах. Даже если у вас нет возможности вступить в подобный клуб, вы можете просто попросить об обратной связи своих знакомых. Именно знакомых, так как близкие люди и друзья могут дать вам искаженную картину, просто стараясь угодить. Вам же нужна именно критика. Только она поможет взглянуть на себя со стороны и составить верную картину, скорректировать свой подход, понять, что стоит изменить. Мне это упражнение помогло сконцентрироваться на том, о чем рассказывать. Только о профессиональном неинтересно, а только личное мешает доносить информацию о профессиональном. Еще одной интересной идеей было иметь небольшую финансовую ответственность за выполнение заданий. Каждый закидывал по 1000 рублей за невыполненное задание. Сумма может быть любой, но 1000 рублей для всех была достаточной, чтобы более ответственно подходить к обучению и не сходить с дистанции. Оставлять 1000 рублей было обидно, но, конечно, не только это мотивировало нас выполнять обещанное. Заменой этой практики могло бы быть публичное обещание вести свой контент. Когда вы даете публичное обещание что-то делать, стыд превращается в мотиватор. Признаться себе в том, что вы не делаете что-то, гораздо сложнее, чем придумать себе в голове повод этого не делать. Каждую неделю Марина давала нам задания. Например, на первой у нас была задача расписать следующие пункты. Цель, бизнес-задача, кредо, что отличает от других, экспертиза, хобби, стиль, история, которой хотите поделиться, референсы, не более 3. Выполнение планов мы фиксировали в таблице. Каждую неделю у нас появлялось новое задание, которое за месяц сформировало четкое видение того, о чем мы должны писать. Проблемы. Не пишется контент. Заниматься личным брендом совершенно нет времени. Постоянно отвлекают рабочие задачи, а потом очень хочется отдохнуть. А когда уже подготовил 5 постов, начинается борьба с собой, со своим самозванцем. У меня такое происходило, когда я записывал первые выпуски заговоров маркетинга. Спустя месяц сформировалась привычка, и посты получалось делать с периодичностью. Наверное, это самое важное. Экспертность. Что такое экспертность? Это опыт человека, который позволяет ему принимать выигрышные решения в бизнесе. Делиться этим опытом или нет — личный выбор каждого. Я считаю, лучше делиться, так как это дает новые возможности. Вы становитесь более востребованы, к вам больше хотят прислушиваться, ваш труд дорожает. Удивительно, но многим интересно, чем мы занимаемся. Работа с контентом кажется людям чем-то волшебным. От «неужели эти компании за это готовы платить миллионы?» до «офигеть, ты работаешь с этим блогером, художником, звездой?» А мы, к сожалению, все воспринимаем как рутину. Показать ее так, чтобы другим стало понятнее, чем мы занимаемся, — первый большой шаг к экспертности. Есть один интересный, на мой взгляд, способ сформировать контент-план для эксперта. Можно записать все свои планы на неделю и спросить у знакомых, которые не сильно погружены в вашу деятельность, что им интересно узнать про вашу работу. Это даст как минимум 5 тем. Еще можно записать тезисные ежедневные дела, а потом раскрыть особенности каждого такого действия. Для людей, не погруженных в нашу деятельность, наша рутина увлекательна. В подготовке контента мне помогал челлендж на месяц. Вне зависимости от настроения, наличия сил, времени, нужно каждый день коротко писать о том, с чем сталкиваешься, какие проблемы у тебя, как ты с ними справляешься. Мысли будут приходить по ходу дела. Это помогает развивать навык, убивает страхи и способствует правильной настройке мышления. Сначала страшно поделиться своим опытом, после на вас нападает синдром самозванца. А потом вы привыкаете и даже не заморачиваетесь насчет того, знаете ли вы что-то на эту тему или нет. Некоторые вещи нам вообще кажутся очевидными, потому что в нашем опыте встречаются очень часто. Другие могут не знать, как решить ту или иную проблему. Для них ваш опыт может оказаться чрезвычайно ценным. Надо помнить о тех, кому мы можем помочь, кто будет благодарен. Неблагодарные могут просто пропустить ваш пост. Кому какое дело? Еще один важный момент для старта. Помните, что без декларирования экспертности другие с меньшей вероятностью узнают, что вы эксперт. Сядьте и выпишите 10 экспертов, мнение которых для вас важно. Уверен, что более половины из тех, кого вам удалось вспомнить, инвестируют свое время и ресурсы в трансляцию своей экспертности. Они выступают, дают комментарии, постоянно пишут посты и снимают фото и видео. Почему бы и вам этим не заняться? Никто не умрет, если появится еще один достойный эксперт. Ну и напоследок. Меня тошнит от блогеров, которые не являются экспертами. Они больше всех любят рассказывать о своей экспертизе, ничего не давая людям. Настоящий эксперт в первую очередь старается давать пользу. Вы читаете небольшой текст, но у вас уже появились полезные мысли, ссылки на ресурсы, план действий. Если так, то перед вами эксперт. Если же вы прочитали текст, в котором много воды и нет ничего ценного, кроме призыва «приходи ко мне, я дам тебе нечто», скорее всего, перед вами инфобиз. Не обязательно кричать о том, что вы эксперт, и заниматься бахвальством. Люди сами все поймут. Просто делитесь тем, что знаете, честно и открыто. И не стесняйтесь этого. Делиться опытом полезно.